Издали было видно, что маленькие существа, которых Сней и Крауч независимо друг от друга определили как малых бесов, только почему-то обросших мехом, делая неприличные жесты в сторону комиссии, покидают поле. Наконец над стадионом прорезался озадаченный голос Перси Уизли. Коллектив малых бесов попросил политического убежища от чемпионов у комиссии турнира. Судейской комиссии в этом им было отказано. Бесы Смота покинули место планируемой засады и сообщили, что больше не вернутся, потому что обиделись. И еще что-то про вилку, простите, было трудно разобрать. Перси вдруг тяжело вздохнул и выложил все на чистоту. То есть можно, но лично я это вслух точно не повторю. Джарви по сравнению с бесами этими, просто невинные дети. Над стадионом прокатилась волна смеха. Снейп тоже хохотал, в душе, конечно. Нагайна потерлась о него щекой и поймала недовольный взгляд вчерашней журналистки. Интересно, интересно, подумала она и направила свое внимание к ее мыслям, но, к огромному удивлению, проникнуть в них не смогла. Тем временем в лабиринте дела шли своим чередом. Наши чемпионы в очередной раз немного перекусили и двинулись дальше, внимательно глядя вокруг. За очередным поворотом команда охотников-собирателей встретилась с малыми бесами, познакомила их с несколькими фирменными приемами болгарских и английских квиддичных ловцов, а когда те начали очень сильно щипаться, кусаться и швыряться всем, чем ни попадя, то и с вилкой, размножив ту предварительно с помощью Джеминия. Крам, Диггори и Поттер и Безметил оказались вполне боеспособны. Не оплошала и Флёр, исполняя роль вратаря, когда ей пришлось охранять уже почти бесценные котомки, которые парни скинули, чтобы не мешались. Хорошо, что эти паразиты не летают, Безметил справились, улыбнулся запыхавшийся Гарри, когда последний из бесов, попавший под заклинание, оброс густым мехом и почти запутался в нем. Зато скорость у них почти как у Снитча. Даже жаль, что взять с них нечего. Может, выловить и близнецам подкинуть, предложил Седрик, и Гарри зажмурился. Вы опоздали, усмехнулась Флёр, чему лично я только рада. Идем уже, сколько можно на одном месте торчать. Никто из них не заметил, как из-за густой листвы за ними наблюдают злобные, почти человеческие глаза. Ба, да тут настоящий клад, а не лабиринт, воскликнул Виктор. Жгучая антенница, редкая вещь, в Англии ее можно только у контрабандистов найти. Откуда такие познания? Какая разница? Сейчас нас должно интересовать другое, как эти стручочки аккуратно ободрать. Я попробую, после небольшой заминки вызвалась Флёр, вы только уши закройте поплотнее. Зачем? Удивился Гарри. Затем, что активная личная жизнь в компании вас троих, при всем моем хорошем к вам отношении, в мои планы не входит. Крам усмехнулся и прикусил губу. О, Гарри нахмурился, извини, я не совсем понял. Пеневейлы, поразился Седрик. Флёр кивнула, и он наклонился к Гарри, вполголоса объясняя ему, что к чему. Поттер густо покраснел и полез за фляжкой с чаем. Могу помочь, если что, вызвался Крам, и Флёр благосклонно кивнула. Да что мы, затычек себе не наколдуем. Обиделся было Гарри, но его быстро просветили, что затычки нужны непростые. Так что именно Виктор обеспечил коллег необходимым инвентарем, и Флёр запела. Аутслайер делал луне один. Перестук внутри стручков понемногу стих, листья поникли, и побеги безвольно опустились вниз. Так ядовитое и опасное растение, занесенное британским министерством магии в список С, запрет на свободную продажу, оказалось в руках чемпионов. Весьма шустрых руках, надо сказать, обобрать плоды с зачарованной тентакулы, способной задушить и перетравить дюжину таких чемпионов, если она в форме, конечно, им хватило десятка минут. Важнее было аккуратно запаковать собранный урожай, прежде чем сложить его к остальному награзаработанному веселым и посильным трудом. Одна беда, оказалось, что сок растения все-таки попал и на руки, и на лица, так что вскоре наши чемпионы приобрели не совсем веселенькую, но довольно своеобразную фиолетовую расцветку. В крапинку, да, однако скоро им стало не до красоты. Из-под земли, как садовые гномы, показались весьма характерные пеньки, быстро выпрастывающие длинные кусачие отростки. «Цапни!» — закричал Гарри, едва увернувшись, чтобы не потерять самое дорогое. Клок штанов, правда, у него выдрали, так что стоило им остановиться после небольшого кросса до ближайшего поворота, как Седрик трансфигурировал из какого-то листочка заплату, чтобы Поттер не светил на все стороны своей пятой точкой. Флёр и Виктор немного и не обидно посмеялись, и они отправились дальше. Тут-то на них и налетело большое злобное мохнатое и очень больно кусающееся существо, в котором Флёр, прикрытая мужественным телом Виктора, обещал же, опознала Пятинога. Дальнейшее было делом техники. Гарри бросил заклинание щекотки, в ответ на которое Пятиног гулко захохотал и согнулся, лупя тремя лапами по земле. Седрик бросил на него Финити, и каждый из чемпионов схватил по конечности волшебного зверя и посильнее потянул ее на себя. Пятая конечность, растущая там, где у всех приличных существ располагается хвост, хлопала и цепляла все подряд, но дотянуться до ребят не могла. Наконец они обездвижили чудище общими заклинаниями, добавив даже стазис, и уселись прямо на песок, лечиться. «И зачем мы его ловили?» – задал резонный вопрос Гарри, наводя палочку себе на ноги. «Вулнера Санентур, а ты как думаешь, эписки? Ну все ловили, и я ловил. Пф, зачем? Что с него взять-то? Может, шкуру?» – предположила Флёр. «Мех и правда ничего себе!» Она провела пальцем по отливающему золотистой ржаной густому темному меху лапы, которую она держала. «Это же волосатый макбун!» – запротестовал Седрик. «Оно было человеком. Мы не можем просто взять и спустить с него шкуру. А подстричь? Зачем? Я прясть могу. Может, что интересное и в самой шерсти есть. А если нет, то что? Ну сувениры сделаем». Рон и Гермиона не знали, что кривые тропки все-таки изменяющегося лабиринта вывели их на путь чемпионов. На слегка потрепанные заросли одного из самых опасных растений они вышли из какого-то бокового прохода, подозрительно сужающегося прямо во время того, как они по нему шли, точнее, бежали. Ход сомкнулся, едва они из него выскочили, немного ободрав ногу Рона. «Уф!» – перевела дух Гермиона и осмотрелась. «О, Рон, это же антенница! И что? Я слышала, что за один листик на черном рынке можно выручить 10 галлеонов. Да ты что?» – возликовал Рон. После ощипывания плодов растения, зачарованное пением Вейлы, уже не имело сил противиться. Чемпионов они нагнать, конечно, так и не смогли. Пока собирали листья, пока складывали, а за следующим поворотом перед ними предстала сфинкс. Золотые глаза с мерцающими внутри искорками заглянули, казалось, в самую глубину души. Гермиона ахнула и обратилась. Рон застыл столбом, глядя, как два сфинкса, большой и маленький, принюхиваются друг у дружки, и на этот раз спасать подругу даже не подумал, свои шансы при игре в загадки он знал слишком хорошо. А что, если еще и Гринджер что-нибудь спросит? Едва обе морды лица повернулись к нему, он предпочел исчезнуть как можно быстрее, в чем ему помог не очень длинный, но извилистый проход. Жаль, он не знал, что пути от сфинкса в лабиринте всегда перепутываются, так что бродить ему и бродить. Гермиона же нашла еще одну родственную душу. Да какую древнюю! Сфинкс с большим удовольствием делилась с котенком-человечкой тем, что знала сама, а уж за годы ее жизни знаний скопилось достаточно. Правда, новостей в заповеднике, где сфинкс находилась уже 300 лет, было мало, так что Гермионе тоже пришлось поработать, приобщая древнюю госпожу к современным реалиям. Она бы еще очень долго говорила, если бы сфинкс не вспомнила, зачем она, собственно, здесь находится. Котенка она подтолкнула лапой от себя очень аккуратно. «Все, иди давай, не мешай, ко мне еще ваши чемпионы должны прийти, больно много вас тут бегает». «Как много?» – удивилась Гермиона. «Откуда?» «Да пробегал тут один забавный мальчик, такой светловолосый, тоненький, умненький». Как же Гермиона была поражена, когда поняла, что речь идет о Драко Малфое. На ее ухмылку сфинкс отреагировала вполне по-женски, так что мирно уснувшему Драко за пару минут перемыли все косточки, и тот проснулся, громко икая. Гермиона в это время уже удалилась от чудесной химеры довольно далеко. Она искала Рона, но пока безуспешно. С помощью агуаменти налив воды прямиком в кубок, спросонья ему было совершенно все равно, Драко избавился от пренеприятного процесса и перевел дух, а, напившись, почувствовал, что ужасно голоден. И кажется, солнце было совсем с другой стороны. Или это он так во сне повернулся? Драко потянулся, поставил кубок на место и решил немного пройтись, не зная, что уже скоро об этом пожалеет. За ближайшим поворотом он нос к клюву повстречался с крупным и определенно хищным зверем. Гиппогриф мелькнуло у него в голове, и, наученный довольно горьким опытом, Драко немного отстранился, глядя в немигающие янтарные глаза, и медленно поклонился. Однако это был не гиппогриф. Зверь медленно приподнялся, и Драко увидел, что передние лапы у него не лошадиные, а птичьи. «Аво, да это же грифон!» — догадался он. К счастью, Повадками грифона и гиппогрифа были довольно схожи, так что зверь немного посторонился, а потом склонил к нему голову. Драко протянул слегка подрагивающую руку к острому клюву, который был с эту самую руку величиной. «Ух ты! Ух я его глажу! Мама! Здорово-то как!» Когда грифон отошел, в руках драко осталось три пера, белоснежных, с угольно-черным кончиком и красиво просвечивающим сквозь ярко-белое опахало темным, почти черным стержнем. Он поклонился еще раз, чтобы поблагодарить, и грифон мотнул головой в сторону какого-то прохода. Драко пошел по нему и вскоре вернулся туда же, где был. После недавнего инцидента есть почему-то совершенно не хотелось. Приключений пока тоже. Он вздохнул и прикрыл глаза, снова вспоминая недавнюю встречу. Более захватывающего опыта у него еще не было, зато теперь есть. В поисках Рона Уизли Гермиона набрела на тех, кого не искала. Нагнувшись, чтобы пройти через небольшую цветочную арку за очередной поворот, путь, конечно, был предварительно проверен, она вытаращила глаза, глядя, как ее лучший друг восседает на каком-то громадном меховом рулоне, который придерживают остальные чемпионы и не особо ловко занимается стрижкой, или все-таки бритьем. По крайней мере, рядом валялись довольно крупные куски шерсти. «Гермиона!» — обрадованно воскликнула Флёр. «Как хорошо, что ты пришла! Что с тобой? С вами!» — воскликнула Гермиона вместо приветствия. «Почему вы фиолетовые?» Ее просветили об этом, поделились остатками пирогов и пирожков и посвятили в трудности, с которыми столкнулась команда чемпионов. В частности, с тем, что никто ни разу не стриг баранов и даже не видел, как это делается. Доживав кусок пирога от бабушки Делакур, Гермиона ответила, что да, она видела, даже два раза, только по телевизору. А потом вполне резонно заметила, что этого не барана куда проще было бы отпустить, чем возиться. В ответ неожиданно возмутился Гарри, наконец скатившийся с пятинога. А нечего было нам устраивать всякие пакости на турнире. Он их устраивал, что ли? В свою очередь возмутилась Гермиона, махнув рукой на уже не очень лохматую, а местами даже лысую тушу. Постепенно приходящий в себя волосатый Макбун с надеждой посмотрел на девочку одним глазом. Он сбросил заклинание. Предупредила всех бдительная Флёр, но было поздно. Пятинок рванулся, что было силой, с треском проломив заросли на своем пути, исчез за ними. «Ладно, хватит и этого», — философски вздохнул Гарри, собирая шерсть. «И в самом деле, мы не слишком увлеклись», — нахмурился Крам. «Время, кажется, уже к вечеру. Лично я хотел бы попасть на ужин. Много взяли», словно передразнил он кого-то. Половина была инструментами и зельями, остальное одно тесто. «Тесто тоже было вкусное», — возразил ему Седрик. «Но мало, ты прав». Бурчание в животах поддержало его достаточно красноречиво. Гермиона молча вгрызлась в последний кусок пирога. В сухомятку поморщилась Флёр. «А гуаменте?» Она протянула ей чашку с водой. «Шпашиба», — невежливо ответила ей подруга. «Я недавно напилась», — она поболтала небольшой флягой. «Какая кто-нибудь хочет, там чары должно всем хватить». Все руки моментально потянулись к фляге. Когда она опустела, Седрик поблагодарил Гермиону и спросил. «Ну что, идем за кубком?» «Гермиона, ты с нами?» «С вами, с вами». «За кубком вам надо было свернуть направо у развилки после сфинкса». «Какого сфинкса?» Гермиона вздохнула. Она тоже уже устала и давно хотела где-нибудь присесть. Все-таки они с Роном тут шатались на час больше. А еще Рона надо найти. «А, ну да. Почему вы не удивились, что мы тут? И когда меня увидели?» «Гарри нам сказал, что видел, как вы спешно завтракали, а потом убежали и ничего не сказали ему», — улыбнулась Флёр. Остальное было легко додумать. Бритый местами налысо Макбун, прихватив для прикрытия пару кустиков, перебежками пробирался поближе к выходу из этого кошмарного места. Пятая конечность куда-то подевалась, что оказалось на удивление удобно, как и бежать всего на двух ногах. Вот только чего-то не хватало. Кажется, на ноги полагалось что-то надевать. К тому, кто много лет был зверем по собственному желанию, постепенно возвращалось человеческое. В это время Рон Уизли познакомился еще с одним крупным и довольно опасным животным. Двурог атаковал его стремительно, с коротким и гневным мычанием, так, что тот едва успел отпрыгнуть, но и это не помогло. Зверь поднял его на рога, зацепив одежду. Рон с трудом извернулся, чтобы избежать ранения об острые кончики, и тут же схватился за основание рогов и сжал пальцы, что было сил. Мимо компании чемпионов и примкнувший к ней мисс Грингер стопотом пронесся отчаянно вопящий на два голоса коричневый вихрь, проломивший небольшой плотный участок стены кустарника неподалеку. Из-под груды опавших веток вылез Рон Уизли, сжимавший в руках что-то странное и сильно прихрамывавший. Парня едва не залечили, медицинские заклинания рвались из уст всех, зелья в аптечке тоже еще были, так что скоро Рон уже мог смеяться над своим приключением. «Рог двурога», — восхитилась Гермиона, рассмотрев наконец его улов. «Гарри, это же это! Так ты эту штуку тогда у Снеи постащила вместе со шкуркой бумсланга?» «Понял Рон, надо бы вернуть, так мы его выкупим», — расщедрился Гарри. «Ладно, там кусок небольшой был, я так отпилю, только специальной пилой», — возразила Гермиона. «Я такие только в книжке видела, обычными ничего не получится. Вот такой», — протянула ей Флёр что-то изящное, отдаленно напоминающее небольшую ножовку. «О, да, похоже, но откуда? У меня большая семья, ты же знаешь», — уклончиво ответила Флёр. «Я просто попросила, а мистер Уизли теперь может десяток таких наборов купить, и еще на небольшой домик останется», — она окинула взглядом эксперта шикарные рога, что держал Рон. Тот и сам смотрел на них, как на великое чудо. Только сейчас до него дошло, что именно он умудрился заполучить. В памяти всплыл голос Гермионы, рассказывающий о том, что пойманный двурог отбрасывает свои рога, как ящерица хвост. «Домик, инструменты, охотник за ингредиентами. Познакомишь?» — хрипло спросил он Флёр. Горло еще немного соднило от крика. «С хозяином этого набора познакомишь?» «С хозяйкой. Это моя старшая кузина. С удовольствием». «О!» — Рон вспомнил, как краснеть. «Эй, что там блестит? Гляньте. Кажется, кубок». И вся компания дружно ринулась в пролом, так удачно проделанный двурогом. Одна из самых старых колыбельных, с полускрытым эротическим подтекстом. http://wikiredia.ruviki.outslayer.de.la.lunia.outslayer.de.la.lunia и ее звучание. https://www.youtube.com/watch/v/yield/street/gdzc. Глава 36. Финал турнира. Драко Малфой, с усталым видом сидящий подле кубка, произвел на чемпионов такое впечатление, что Рона с Гермионой даже зависть кольнула, что им таким сюрпризом стать не удалось. Правда, только в первый момент, так-то они тоже не ожидали, а вот Драко явно заждался. «И где вы столько времени шлялись?» — спросил он их, и Рона накрыла дежавю. Интонации у Малфоя были точь-в-точь, как у мамы Молли. «Мы не такие богатенькие, как некоторые», — отмерла Гермиона, «так что использовали время с толком». «То есть лабиринта уже нет?» — съязвил Малфой. «Разобрали на ингредиенты и все сложили в сумочку Гринджер. Так забирайте уже ваш главный трофей и уходим отсюда». Драко так устал, что присутствию этих двоих даже не удивился. Да и, в конце концов, где Поттер, там и Гринджер, ну и Уизли вот снова. Но тут заговорили остальные чемпионы. «Всем им что-то было надо. Как ты сюда попал? Что ты тут делаешь? Ой, а это у тебя что?» — указала пальцем на его голову Делакур. «Привет, Малфой. Неожиданно ты», — догадался поздороваться Дидгари. Драко, не утруждая себя ответом на первые два вопроса, молча кивнул Седрику и посмотрел на Флёр, указывающую пальцем на его голову. «Что там у него?» Он провел ладонью по волосам и нащупал перо Грифона. «Четвертое, ай да Грифончик!» Мечтательная улыбка на всегда ехидном лице Малфоя Коякова едва не вогнала в ступор. «Это мой сувенир, на память, и из кого это ты его выдрал?» — заинтересовался Гарри. «Тут еще и гиппогрифы пробегали, что ли? Мы их не видели. И он тебе дался?» «Это был Грифон, Поттер», — Драко довольно улыбнулся. «Он сам мне передал. Не то чтобы он был очень общительным, но мы поладили». «Ну ты даешь», — протянул Гарри. «Он был дикий, он предпочел об этом не докладывать», — отрезал Малфой. «Нет, в конце концов, вы берете уже эту свою чашку или нет? Есть же охота». Не выдержал он. «Ты ничего с собой не взял? Я думал, вы быстрее справитесь». «Ну прости, тут было столько урожайных мест». Чемпионы прониклись. Они провели в лабиринте целый день и не раз успели проголодаться, так что запасы, взятые с собой, давно уже подошли к концу. Они торопливо начали рыться в карманах и сумках в надежде на то, что где-то что-то дозавалялось, и все-таки нашли немного еды, в частности, остатки пирожков. «Половинку будешь?» – предложила ему Флёр. «Больше у меня ничего не осталось, прости, как-то мы не рассчитывали». Драко, не раздумывая, принял угощение. С голодухи даже поблагодарить не успел, но Делакур, кажется, не обиделась. Да что там, он сейчас был готов принять еду даже из рук Уизли. «О, у Поттера целый пирожок, нет, булочка. А, все равно, он еще ни разу в жизни не был таким голодным. Кстати, вы отчего такие красивые?» «Дикгари фиолетовый точно не к лицу», — заявил он, осмотревшись получше. Обижать мисс Делакур явно не стоило. «Ядовитая тентакула», — скупо просветил его Виктор Крам. «Вы что, ей побрызгались?» Драко проглотил булочку и нацелился на сухое печенье. Они плоды собрали, идиохаем, Рон поймал косой взгляд Делакур и прикусил язык. Действительно, для противостояния было не время и не место. Увлекшийся галетами Драко задумался было о воде и, только запивая еду остатками чая из фляги Дикгари, вспомнил, как пил из кубка, и подумал, что с этим определенно было что-то не так, кажется, зря он тогда. Но нет, он никому ничего не скажет. И листья, донесся до него голос Грингер, и он кивнул. «Да вы, можно сказать, клад нашли», — улыбнулся он, с удовольствием глядя на удивленную его дружелюбностью Гермиону. Злиться и подкалывать, поедая ее печенье, Драко не собирался. Просто было вкусно, очень вкусно. Если это делают маглы, то они молодцы. После упоминания о том, что они насобирали, у Рона в душе развернулось что-то теплое, и светлое, и большое. Он же теперь богач. На фоне этого даже довольная смазливая малфоевская физиономия блекла, так что он был готов простить ему если не все, то очень многое. По крайней мере, появление тут и даже поедание последней пачки печенья. «Антидот мы приняли, не беспокойтесь, мистер Малфой», — кивнул Крам. «Как и все прочие меры безопасности. Уж поверьте, мы не берем пищу грязными руками. Малфой, как ты вообще сюда попал? Может, все-таки скажешь, что-что, а это Гарри очень хотел бы узнать». Способ прибытия в лабиринт Драко Малфоя оказался тот же, что и у Грингер с Уизли. Его перенес домовик, только не Добби, конечно, а его собственный. Он тоже не мог пройти за границу лабиринта, а сам Драко пролез в какой-то небольшой проем в зелени, прошел совсем немного по узкой тропинке и попал к кубку. «Почти за нами», догадалась Гермиона, и Драко поморщился. «Первым стать не удалось, а потом тебя кубок не отпускал, да?» — спросил Уизли. «То есть выходишь, а через несколько поворотов возвращаешься, так?» «Ну да, только вышел, через пару поворотов снова тут. Мы тоже долго уйти не могли», — Рон понимающе кивнул. «Вам удалось, наверное, потому, что вас двое», — предположил Седрик. «Я тут не только с Грифоном познакомиться, я даже выспаться успел», — вздохнул Драко. «Зачем ты-то сюда пошел? На кубок посмотреть? Ну ты даешь, Малфой». «Настоящий гриффиндорец», усмехнулся Крам. «Ты только не обижайся, но взять и влезть в лабиринт, кому такое еще могло прийти в голову?» Драко хотел было возмутиться, но посмотрел на Грингер и Уизли, и ему стало немного не по себе, он даже малость слиться спал. К счастью, к нему пришла одна идея, и он с облегчением рассмеялся. «Никакой он не гриффиндорец. Просто я наполовину Блэк», — гордо заявил он. «А у Блэков в крови некоторое безумство. Самокритичный Малфой, этот жуткий лабиринт меняет людей», — прошептал себе под нос Рон. «Куда он дел привычного мне слизеринского гаденыша? Гарри, ущипни меня, что ли? Ай, ну не так же. Мы идем на ужин или нет?» — спросил Крам, и чемпионы наконец встали вокруг кубка, протянув к нему руки. Малфой скрестил пальцы за спиной. «А мы что, пешком пойдем?» — возмутился Рон. Гермиона быстро достала мантию-невидимку. «Так, сейчас увеличим мантию, накроемся ей и отправимся к судейскому столу вместе с ними», — она кивнула на чемпионов. «Мы же не хотим, чтобы кто-то узнал, где мы были и чем занимались. Вдруг счет предъявит?» Рон сделал большие глаза и замотал головой. Он уже и пешком был согласен. Драко уже открыл рот, чтобы усомниться в том, что кубок их куда-то перенесет, но сообразил побыстрее его закрыть, да и мантию опробовать захотелось. Они скрылись под удивительной тканью и крепко взялись за руки. Тащиться назад по всему лабиринту дураков не было. 3, 2, 1. Шепотом отсчитал Седрик. 4 руки схватились за артефакт, и ничего не произошло. Что за, не работает? Он же должен был нас к судьям перенести, растерянно промолвила Флёр. И как теперь? Как-то же мы сюда пришли, пожал плечами Гарри. Так и уйдем. Мы целый день сюда топали, с перерывами. Назад точно быстрее будет. Флёр кривовато улыбнулась. И все-таки, что вы сделали с кубком? Вы же тут первыми были, сощурился Крам. Признавайтесь лучше. Да мы его пальцем не трогали. Дружно возмутилась парочка гриффиндорцев, и все взгляды устремились на Драко Малфоя. Пришлось ему признаться, что да, трогал, случайно, и выдать секрет, что на нем, как всегда, было несколько амулетов, которые родители обязали его носить в школе, не снимая. Один из них защищает единственного наследника от принудительного перемещения. Всех видов, да, нет, про остальные он не скажет, обойдетесь. Хорошие у вас, Малфоев, амулеты, признал Крам, пристраивая главный приз турнира под мышкой. В сумку он никому не влезал, качественные, кубок турнира вот сломали. Ладно, пойдем, что ли, может, хоть до темноты успеем. Никто и не думал протестовать. Все только грустно смотрели на узкую песчаную тропку, убегающую из-под ног куда-то в зеленую даль лабиринта. Гарри рванул первым, да так, что остальным пришлось его догонять. Пробежал он немного, всего через три поворота Малфой, бежавший чуть позади, едва не уткнулся в замершую на мгновение худую спину. Увидев, что задержало Поттера, он громко охнул. Перед ними лежал Снейп, окровавленный, с разодранным горлом и, кажется, без сознания. Кровь толчками выталкивалась из шеи, орошая песок вокруг. Темные пятна свидетельствовали, что шансов у профессора уже почти нет. Гарри издал невнятный хрип и кинулся к нему, схватил обеими руками за горло и постарался покрепче зажать рану, чтобы из нее не вытекала кровь. Снейп что-то простонал, булькнул и начал быстро утекать прямо из-под рук Гарри. Тот рефлекторно надавил еще, ничего не понимая и пытаясь удержать. «Это Богарт, Поттер!» — заорал белый как мел драка, доставая наконец свою палочку. «Редикулус! Тьфу, ступифай! Диспенса! Поттер, ты куда?» Расслабиться Гарри смог не сразу, а когда смог, растянулся прямо на месте и закрыл глаза. Он дышал тяжело, словно после долгого быстрого бега, ресницы немного слиплись, а на лбу выступили капли пота. Качественно, из самых лучших побуждений придушенный Богарт попытался удрать, и это ему удалось, все были заняты тем, чтобы привести в себя Гарри. «Да, Поттер», Малфой поежился и присел рядом, «не позавидуешь твоему Богарту, держи», он протянул платок, которым Гарри вытер лицо, а потом встряхнулся и достал палочку. Агураменти, его голову окатило водой. Кажется, полегчало, но дышать все еще трудно. Драко дернул уголком рта и повторил ту же процедуру. Ему тоже не мешало освежиться. Запасной чистый платок был в другом кармане. «Удушение Богарта», — задумчиво протянул Виктор. «Это могло бы войти в анналы. Пиксидери, почему я не взял успокоительное?» — выругал Седрик самого себя. «Ничего», — выдохнул Гарри, садясь. «Я нормально». Он посмотрел на Малфоя. Тот твердо встретил его взгляд. Молча вздохнул и помотал головой. Сейчас они, как никогда, понимали друг друга. Говорить не хотелось. «Гарри, представь, ты, единственный волшебник, победивший Богарта простым удушением. Будет что журналистам рассказать». Неожиданно хихикнула Гермиона. «Чего? Вот уж не надо», — запротестовал Гарри, встряхиваясь. «Вы и так слишком много увидели и узнали. Не распространяйтесь об этом только. Всех прошу». «Хорошо», — легко согласился Седрик. «Конечно», — кивнул Крам, — «мы же не журналисты какие». Флёр сделала вид, что слегка обиделась. «Не ожидал от тебя, Гарри», — проникновенно вздохнул Рон Уизли. «Но клятву могу дать, если хочешь». «А я от Гермионы не ожидал», — ответил Гарри, — «такого предложения. Вообще-то я его озвучила только для того, чтобы ты побыстрее пришел в себя». «А что особенного?» — спросила Гермиона. «Вальдеморт-то уже все, да и врагов у тебя тут, кажется, нет». «Правда, Малфой?» Драко кивнул и подал руку, помогая Гарри подняться. Ему тоже было не по себе. Видеть при смерти человека, которого знаешь с детства, это уже чересчур. Да, Драко совершенно не хотелось узнавать, какой вид теперь принял бы Богарт для него самого. Впрочем, как и всем присутствующим. Зато они оказались в настроении просто выкосить себе проход. Виктор даже успел предложить это и получить общее одобрение. Но, к их общему удивлению, стены лабиринта дрогнули и ребята оказались на довольно широкой аллее, в конце которой маячил выход. Все-таки этот Мордридов лабиринт меняется, а ведь не засечь было, наверное, потому что он стоял пустой. Пожалуй, это он что, испугался? Пффф, не думал, что на выход заложена специальная система, а я и сейчас так не думаю. Просто мы на что-то повлияли, испугали, точно вам говорю, Уизли. «Топни ножкой, может он вообще пропадет, только грозно топни, а, да ну вас, хотя всяко может быть, как выходить будем, в смысле, людям показываться, думаете, там много людей, я бы на их месте нашла себе другое занятие, ты и нашла, Гринджер, Малфой, Рон, давайте под мантию», скомандовала Гермиона, и парни, поморщившись, потому что командный голос никому из них не нравился, подошли к ней. «Не обижайтесь, я просто хочу, чтобы все это поскорее закончилось», прошептала Гермиона, доставая мантию Гарри. «Помогите мне, чтобы заклинание было посильнее и копии мантии продержались до укромных мест в школе». «О, так точно лучше будет, соображаешь, Гринджер, Джеминя». Трое школьников пропали, как будто их тут и не было, только следы на песке говорили о том, что они идут вслед за чемпионами, но кому бы пришло в голову туда смотреть. «Ничего не понимаю», – растерянно бормотал Людобыгмин, глядя в странный артефакт, похожий одновременно на шляпу и рупор. «Кто-то же взял кубок еще несколько часов назад. Почему портал не сработал? Кто его знает? Фрэнк, ты кубок устанавливал, так что тебе и отвечать». Помощник только пожал плечами и развел здоровенными лапищами. «Мол, ничего не знаю, все было нормально. Может, коридор откроем?» – предложил Генри, второй помощник. «Подождем», – процедил Люда. «Пусть помучаются, особенно если это опять их штучки». Он был очень давно зол на чемпионов. С самого первого тура зрители с трибун еще днем начали понемногу расходиться. Министр удалился одним из первых, оставив вместо себя Перси Уизли. Кто-то просто вставал, чтобы пройтись, потом возвращался обратно, кто-то уходил в Хагсмит, чтобы отпарировать домой или уйти камином. Некоторые школьники, особенно когтевранцы, просто вернулись в замок. Что, у них нет более важных и интересных дел, что ли? На обед ушли бы многие, но именно в это время произошел казус с мелкими бесами, так что большинство зрителей решило все-таки остаться. Тем более, что домовики Хогвартса начали разносить еду, но потом потянулись долгие часы, в течение которых ничего не происходило. Смотреть, как медленно лысеет стенка лабиринта, вряд ли кому-то могло доставить удовольствие. Вечерело, толпа зрителей редела на глазах, а жюри и организаторы только и могли что вздыхать. Первой не выдержала МакГонагалл. Она немного пошепталась с мадам Максим и Каркаровым и потребовала открыть коридор. На этот раз Быгмин не протестовал. Когда четверо чемпионов, дружно держась за кубок, вышли из центрального прохода, организаторы их уже встречали. Мистер Быгмин едва сдержал рвущееся изо рта проклятие. Кто ж теперь победитель-то? Как он должен определить? Он еще раз заглянул в свой странный артефакт, но руки чемпионов на кубке светились одинаково. Нонсенс. Приз мы договорились поделить поровну, нахально заявил Поттер. Это была ваша идея, Поттер. Мистер Быгмин едва сдерживал зубовный скрежет. Это была наша общая идея. Ласково и хищно улыбнулась ему мисс Делакур, и у Люда пробежали мурашки от шеи до затылка. Ну уж нет, его и так запомнит как самого странного, мягко говоря, ведущего турнира, а уж если он отдаст кубок всем четверым. Как, кстати, они это себе представляют? Нет, как только чаша окажется в чьих-то одних руках, тот и будет объявлен победителем. Быгмин упрямо поджал губы. Или вы предлагаете распилить уникальный, единственный в мире артефакт, мы же его все вместе взяли, так нечестно. Ничего не знаю, притворно развел руками Быгмин. Договор другого не предусматривает. А вы покажите-ка нам этот договор, въедливым голоском попросил Поттер. Надо же, самый молодой и самый противный, с отвращением подумал Люда, но остальные чемпионы, конечно, поддержали этого выскочку. Это кубок трех волшебников, объявил он им, как неразумным детям. Артефакт. Он единственный в мире, и вернется в архкомитет. Да, какое разочарование. В глазах француженки мелькнул нехороший огонек, и Быгмин придвинулся поближе к Фрэнку, своему главному помощнику. В это время Седрик почувствовал, как кто-то топчется по его ноге. Гарри, Поттер сделал большие глаза и подвигал губами, словно что-то говорил. Понял, отреагировал Дигори и достал палочку. Извините, он повернулся к организаторам, развел руками, видимо, в качестве извинения и накрыл всех чемпионов куполом тишины. Вот они скинули купол, приготовили палочки, и... 3, 2, 1, Джеминя! Рявкнуло четверо чемпионов во всю силу молодых глоток, и у каждого участника в руках засверкал кубок. Но рук они не отпустили, снова прицелились палочками и наложили на них стазис. А это вам, Виктор Крам протянул оригинал Быгмину. Тот наконец сник. Как вы не понимаете, я просто не могу... Документы оформляются на одного победителя. Так переделайте документы. Это займет несколько дней. Не беспокойтесь, мы подождем. Безмятежно подвела черту мисс Делакур. Воздух рядом очень тихо и сдержанно хихикнул. Глава 37. Ничто человеческое магам не чуждо. Минерва МакГонагалл пребывала в полном раздрае. Наступала пора экзаменов, а в школе творилось совершеннейшее безобразие. Да еще гости добавляют хлопот одним своим присутствием. Почему? Просто представьте. Школа-интернат. Подростки. Юноши и девушки. Весна. Красавицы-француженки рядом с вашими юношами и брутальные парни из Дурмстранга рядом с вашими девушками. Вашими, в смысле, что вы за них отвечаете. Особенно перед их родителями, некоторые из которых имеют основания полагать, что платят вам лично. Да, это о попечителях. Ну как, нравится. Конечно, они вместе готовятся к экзаменам, обмениваясь исключительно ценной информацией по предметам. И эта информация столь секретна, что все норовят уединиться и почему-то парами. Ах да, и как можно ближе друг к другу сесть, или встать, или да, это то, что вы подумали. Минерва была готова рвать и метать, но что она могла сделать против естественного, в общем-то, порядка вещей? Ладно, хоть Нагайна отправилась с дружеским визитом в тайный отдел, а то змеища те еще шуточки отпускала, причем на полном серьезе. Дитя природы, да, краснели все, даже закаленные Роланда и Поппи. Сама Минерва и в обморок была готова упасть, да вот беда, статус не позволял. Услышь такое, ее покойная матушка скончалась бы на месте. Да, еще раз, про отца священника Минерва старалась даже не вспоминать. Самым кошмарным моментом было то, что однажды она, написав несколько формул трансфигурации на доске, обернулась к классу и, разглядев недоумевающие лица детей, с ужасом поняла, что она уже с полчаса ведет урок для третьего курса, когда перед ней сидит пятый. Тогда она с трудом взяла себя в руки и постаралась усложнить задание как только могла, а последнюю формулу вообще предложила вывести самим ученикам и только потом перевела дух. Ужас. Это точно приснилось бы ей в ночных кошмарах, но сон ее был настолько краток, что она просто не успевала их посмотреть. Головная боль, а да, а еще хроническое недосыпание. Потому что хоть ночные дежурства она и распределила на всех преподавателей, но пока весь замок обойдешь, даже если на каждый этаж по преподавателю, этого мало. Несмотря на то, что в ее положение вошли все, даже мадам Максим и Каркаров, которые тоже начали патрулировать, вид миссис МакГонагалл оставлял желать лучшего. Даже привидения, встретив ее, только грустно вздыхали. Хотя не только она одна спала с лица, всем ее коллегам в дни после турнира жизнь медом не казалась. С Нипу вообще было непросто. Сначала пришлось разруливать личные отношения. При появлении на горизонте дорогой Риты у него поднималось настроение и слегка повышалась температура тела, что естественно. И если поблизости ошивалась не менее дорогая, особенно если учитывать некоторые свойства ежедневно сцеживаемого яда, Нагайна, то змея моментально реагировала и забиралась к нему на колени. А Рита наконец могла себе позволить появляться чаще. Турнир-то закончился, работа пошла в штатном режиме, так что ей хотелось расслабиться. Северус тоже был не против, ГМ, расслабиться. Сначала с Ритой, а потом одному. Да, пожалуй, лучше одному. Совсем одному, Гарри. Покой ему уже даже не снился. Хотя мальчишку стоило поблагодарить, он весьма поспособствовал тому, чтобы мадам и змеи Леди наконец договорились. «Наги, тебе не стыдно?» — спросил Поттер змею, в очередной раз обмотавшую горячего мужчину при приближении мадам Скитер. «Ну что ты на нее шипишь? Не понимаешь, что ли?» Нагайна медленно начала разматываться со сней и поисползать на пол, а Гарри, удивив всех и даже немного самого себя, толкнул пламенную речь про право Северуса с ней по на личную жизнь. В конце концов Снейп понял, что, когда эта самая личная жизнь начнется у Гарри, вмешиваться в нее с его стороны будет просто неприлично. Скитер же со своей стороны решила, что мальчика надо будет обязательно как-то отблагодарить. Нагайна же неторопливо заструилась к Рите и начала ее обнюхивать. «Заэс слая, но не испуганная», — удивилась она. «Молодец, уважаю. Как ты заэс сокрываешься? Как ты прячешь свои мысли?» Рита покраснела от возмущения, но Нагайна пояснила. «Я не для того, чтобы в них лезть, просто я тоже так хочу». Тут уже удивилась Рита. «К вам кто-то применяет легилименцию?» Журналистка в ней включалась на лету. «Профессионал, что уж». Снейп сперва тоже удивился было, чтобы лорд, да не мог мысли закрывать, а потом сообразил. Зачем бы ему? Неужели кто-то попытался бы туда пролезть, зная, чем чревато неудовольствие господина? Могла ли давно неиспользуемая функция постепенно отмереть? Возможно. А может, Нагайна сама пропустила. Он уже замечал ряд похожих моментов. Да, пожаловалась змея. «Вот он», она обвиняюще ткнула хвостом в Гарри. Рита вздохнула. «Новость оказалась так себе, и он», продолжила я бедничать на Гайна, на сей раз указывая на Снейпа. «А еще этот, Смит, который из тайного отдела, никакой он не Смит, а очень даже Хичкок, хи-хи-хи, я подсмотрела, только ему не говори». «Да», оживилась Рита, «где-то мне эта фамилия попадалась». Змея уставилась в ее задумчивое лицо и медленно кивнула, видимо, собственным мыслям. «Красивая», оценила наконец она, погладив Риту по зарумянившейся щеке, «и теплая, и здоровая, я чувствую, вы хорошая подходите, красивые змееныши получится, только не это». Дружно поспешили откреститься Рита и Северус. «Я же говорю, что подходите», покачала головой Нагайна. «Со змеенышами можете еще не торопиться, но подумывать о них полезно. Северус, подойди поближе». «Зачем?» Тот отлип от своего стола и сделал шаг в сторону змей. «Ближе, да еще ближе, трудно тебе, что ли?» Нагайна быстрым движением обмоталась вокруг с ней по эскитер, буквально прижав их друг к другу. «Ох, как хорош шашо, тепло, и много магии». Она продолжила бы оборачиваться вокруг них, если бы Северус не нашел в себе силы возмутиться. «С совесть имей!» Прошипел он так, словно хотел заморозить всех вокруг. «Вот только когда некоторые, ГМ, округлости и упругости прилегают так плотно, что замерзнуть трудновато». Но его возмущение поддержали все, и Рита, и покрасневший Гарри. Финал истории был прост. Нагайна отправилась с журналистским заданием в отдел тайн. «Сшипились», улыбался Снейп. «Но это и настораживает. Ой, что-то будет», думал Гарри, и, как всегда почти, был совершенно прав. До того, как Нагайна покинула гостеприимный Хогвартс, они с Ритой поделились Снейпа по времени. Змея взяла себе светлое время суток, а Рита, соответственно, темное. Правда, это им мало помогло, особенно Скитер, дежурили преподаватели теперь полным составом почти ежедневно. После очередного обхода замка Снейп, добравшийся наконец до своей спальни, увидел там замечательную, можно даже сказать, сногсшибательную картину. Шикарная фигура Риты в нежно-золотистом белье, светлая матовая кожа без единого пятнышка. Он широко зевнул, быстро разделся и упал рядом, обнимая ее, чтобы через несколько секунд и глубоких вдохов уснуть на ее плече беспробудным сном давно и глубоко уставшего человека. Далась ему эта личная жизнь. К чести мисс Скитер, она вошла в положение. Еще некоторое время она лежала, перебирая пальцами мягкие черные волосы, а потом преспокойно засопела. Пусть ей снятся сладкие сны, надо же хоть как-то компенсировать. Выспаться им не удалось. Сработала сигналка возле астрономической башни, и Снейп, моментально одевшийся и только потом разлепивший глаза, с тяжким вздохом посмотрел на шикарную женщину в своей постели и полетел разбираться с нарушителями. Сегодня была его очередь, что поделать. Рита пожалела о том, что у нее такая скромная униформа. Будь она да хотя бы собакой, ох, она бы не постеснялась устроить клятым деткам веселую жизнь. Она бы отомстила. Утром измотанный Снейп, сдержанно тихим голосом, от которого у некоторых деток слегка начинали шевелиться волосы, предупредил свой факультет, что ставит сторожевые чары на выход из каждой спальни после отбоя, и если, не дай Мерлин, его кто разбудит, то может отправляться вон из школы. Он будет так любезен, чтобы вызвать родителей и открыть им свой собственный камин. Факультет Слизерин тяжело вздохнул и начал соображать, где в школе можно спокойно уединиться днем, а то и не в школе. Тепло раннего лета способствовало. Через некоторое время примеру с ней попоследовали остальные деканы, так что наконец в школе стало немного поспокойнее. Однако взрослеющие детки просто перешли на дневной режим. Да еще окрестности запретного леса стали необыкновенно популярны. Пресс-конференция чемпионов и награждение наконец пролетели для Минервы, как во сне. Слать сов Альбусу было бесполезно, ни одна не вернулась. Хагрид, правда, птиц с весточками посылал ежедневно, но его отчеты не радовали. Дамблдор как сквозь землю провалился. Минерве срочно нужен был лесничий и вообще хоть кто-нибудь для патрулирования ближайшей лесной территории, и она не раз прокляла свое решение отправить на поиски Дамблдора именно Хагрида. Как-то он там, среди маглов. Ох, надо было послать хотя бы Филча. Наконец состоялось это мордридово награждение, за ним пресс-конференция, еще один праздничный ужин, чтоб им всем объесться и обпиться. Ой, нет, так же совсем некрасиво, она же должна являть собой британское гостеприимство, чтоб ему его их. Минерва, выпейте, Снейп в очередной раз спас ее, протянув порцию успокоительного. «Скоро все закончится, уже совсем скоро». Она от души поблагодарила Северуса, опрокинула пузырек и уставилась невидящими глазами на верхушки деревьев запретного леса. «Еще скотч помогает», вспомнила она о собственных запасах. «Хотите? Не откажусь. Говорят, хороший друг – это тот, с кем можно хорошо выпить и хорошо помолчать. Северус – хороший друг, как неожиданно. Наконец, сбылось. Дорогие гости убрались, то есть, простите, разъехались по домам, и преподаватели смогли немного передохнуть. А то мадам заместитель директора уже не раз прикусывала себе язык, обрывая в самом начале фразу «дорогие гости», «не надоели ли вам хозяева» и прочие в этом же роде. Остались только свои, а с ними все же было не в пример легче. Да и немало пар разбилось за это время, так что пока помирится, пока еще что. Если еще поднажать на подготовку к экзаменам, глядишь, все и успокоятся. Жизнь начала постепенно входить в привычную колею. Вокруг сторожки, что на Литтл-Хэндлтонском кладбище, загнездились четыре пары сов. Пара неясыти чуть подальше, а домовые сычи вообще облюбовали чердак. Старый сторож был очень даже за, мышей в округе водилось достаточно, чтобы ему приходилось не складывать, а подвешивать продукты, и то иногда мелкие пакостники исхитрялись прогрызть то один, то другой мешок. Он даже запасов особых старался не держать по этой причине. Странные послания, снятые с лап забавных почтальонов, сторож аккуратно складывал, предварительно прочитав, конечно же, так что теперь о многом догадывался, в частности о том, что за старикан ковырял могилки на его подшефной территории, и что за артефакт по случаю оказался в его сейфе. Он уже готов был отправиться к своим, пусть разберутся с этой волшебной палочкой, но новости с места бывшей службы не обрадовали. Шефа отправили на пенсию, старого приятеля задвинули, а к тем, кто возглавлял службу теперь, он сроду бы не пошел даже с самым простым вопросом. Зато понял, что совы летели как раз на артефакт. Специальных вывели, надо же, волшебников чуют, а всех остальных нет, догадался он. Вот ведь делать кому-то нечего было, а у него, значит, палочку чуяли. Нечего этой штуке светиться. Она ему уже сколько раз все мысли перепутывала, стоило только достать. Нет уж, опасные вещи людям в руки давать нельзя, и самому лучше не брать. Вывод был прост. Еще пара слоев кевлара, слой космического одеяла и еще одна разработка от радиоактивности. Помогло. По крайней мере, ему не хотелось больше ее достать, чтобы рассмотреть или что-нибудь попробовать. За последним пришлось съездить к приятелю, правда, у него и узнал, что насчет странных людей с паранормальными способностями, называющих себя волшебниками, кому надо, те в курсе. И у них, волшебников, действительно есть визингомоты свое собственное министерство. Проникшись по поводу статуса лихого и не совсем нормального детка, сторож даже в больницу к нему съездил, навестил, так сказать, даже передачку принес небольшую, с фруктами. Дедок смотрел злобно и передачкой едва не отходил самого посетителя, да санитары сработали в привычном режиме. Так что вернулся домой он совершенно уверенный, что все сделал правильно. Этого психа не то что к волшебникам, его к любым людям подпускать не следует, тем более к детям. А все регалии и былые заслуги ни о чем, если у их носителя кукушка съехала. В промежутке между визитами сов, правда, еще одна птичка прилетала, красивая и заполошная, ну и в целом глупая какая-то. Сторож попытался было наладить с ней контакт, как с совами угостить, посмотреть, не привязано ли чего к лапе, но его только клюнули пару раз и еще обожгли. Ну, дура и дура. А вот появление здоровенного бугая с этой самой птичкой на плече было уже явлением серьезным. Он вышел, познакомился, внутренне дивясь, как Хагрид вообще до него допер и не попался никому, да хотя бы полиции. Ведь не глухие тут у них края. Хагрид нервничал и норовил бежать искать. Кого? Куда? Зачем? То, что сторож отвечает за вверенную ему территорию, его гость, к счастью, понимал. Великан пустился в пространные объяснения, что-то там про великого человека. Ну, теперь понятно стало, чья это птичка, вся в хозяина. Однако Хагрид не идиот, а просто дурной, с такими надо помягче, понял сторож, и вдумчиво кивал на все фразы гостя. Хагрид расписывал Дамблдора, радуясь, что нашел такого замечательного собеседника. Сторож напоил его чаем с кексами и почти стал его лучшим другом. И все-таки сводил на экскурсию по кладбищу, где с удовольствием рассказал все, что местные про ту ночь насочиняли и что давно в деревенском, так сказать, в фольклоре значилась «Историю местных колдунов, злых и ужасных», дал поковыряться там, где этот их светоч, Дамблдор, сидел, копался. Даже ломик дал, чтобы Хагриду было сподручнее. Ломик был маловат, конечно, но спекшуюся корку молодчага лесник вспахал, так что лето пройдет, глядишь, и нормальная земля будет. Что замечательно, Хагрид поплакал над могилкой, капая слезами по тщательно вскопанной площади сотки в 4-5, выпил остаток чая, доел все, что оставалось, и отправился в деревню, в Висельника, конечно. Сторож свои способности прокормить такого гостя оценивал адекватно, так что тропинку показал заранее. Там, за приятной беседой и не менее приятной едой, к галлеонам трактирщик отнесся весьма положительно, Хагрид получил полное подтверждение всему, о чем говорил сторож, и окончательно закручинился. Особенно над тем, что Дамблдор на такую серьезную битву не взял его, Хагрида. Каких-то чародеев понабрал, а о нем забыл, а он бы его спас. Вот точно. Описания специалистов секретной группы были странными, Хагрид долго думал, но так никого и не узнал. А еще он думал про скромность всех этих волшебников, ведь какую заразу истребили, и не гу-гу. Наверное, все из тайного отдела. Потому и директор молчал. Вроде и местные про секретных говорят. Один, правда, так и вставал перед глазами, ну вылитый Малфой. Но где Малфой и где висельник, это ж понимать надо. Нет, не найти ему никого, кто бы рассказал о славной гибели директора. Он даже не вспомнил сгоря, что надо бы написать письмо с подобием отчета. На ночь его попросили выйти, такого даже уложить негде было. И он пошел, не обижать же этих людей, возвращаться без директора ему было некуда. Он прекрасно помнил слова Снипа и предполагал, что следующим местом его жительства будет Азкабан. Особенно если все узнают о колонии акромантулов, а ведь за ним еще кое-какие грешки есть. Чувство опасности его еще никогда не подводило, а оно велело убираться куда подальше. Думать Хагрид вообще-то умел, по ситуации, а вот задумываться получалось плохо, а потому он чаще предпочитал руководствоваться собственными инстинктами, чуйкой, в его понимании. И отправился наш полувеликан, куда ноги несли, а несли они его к Грампианским горам. Брел бы он долго, если бы не одна безусловно чудесная встреча. Из передвижного цирка сбежал слон. У слона на то, чтобы побродяжить в одиночку, были какие-то свои причины, у Хагрида, свои. Так что, когда они встретились, два одиночества на удивление быстро нашли общий язык. Что-что, а обращаться с животными Хагрид умел, а потом нашли уже их. Полицейским Хагрид совсем не понравился, в отличие от слона, а вот господину директору Шапито, наоборот. А еще у директора были забавные очки, узкие половинки. Ну и директором он был нормальным, в труппе всякое, бывало, случалось, люди, они всюду люди, а вот животных кормили на совесть, да и условия им старались обеспечивать по мере сил нормальные. Хагрид же прекрасно помог упростить эту задачу, так что быстро пришелся ко двору, а потом стал едва ли не общим любимцем. Долго еще с передвижным цирком будет колесить странный, не особо умный, но добрый великан, который любит ухаживать за самыми опасными зверями. И на арене ему равных не будет, особенно когда дело коснется борьбы и прочих разных силовых номеров. Вот только бороду его никак не уговорят сбрить. Ну да ладно, так еще колоритнее. В лечебнице, где уже практически прописался злобный дедушка-потеряшка, как теперь его называли, между старшей сестрой и его лечащим врачом однажды состоялся такой разговор. Ну-с, и как он в последнюю неделю себя ведет? Замечали ли вы что-нибудь необычное? Да ничего особенного. Только ни на одно имя так и не откликается. И своего не говорит. Может, действительно не помнит. Хм, возможно, лекарство. Зато мышей начал ловить. Что, и вы ему разрешаете? Так он же полезный. И сразу попроще стал. Это не этот ваш, Наполеон, и не королева, к которой без трех приседаний не подойти даже чтобы витамины дать. По отношению к вам, значит, ведет себя спокойно, ну я его иногда мармеладом подкармливаю. За каждую мышку, призналась сестра. Положительное подкрепление, все как полагается, похвалил доктор. Дедуля почти всех тварюшек уже извел, вон, Том не справлялся, старшая сестра показала на вальяжного толстого рыжего кошака, развалившегося на вечернем солнышке, теплым медовым цветом окрасившим подоконник. «Ой, погодите, кажется, это он пошел. Давайте посмотрим». Медсестра и врач подошли к окну. Больной дедуля с кучкой мышей, которых он держал за хвосты, неторопливо, даже чуть заторможенно шествовал в сторону больничного парка. «Нужно что-то делать, вернуть его?» – спросила сестра врача. «Да пусть погуляет, жалко, что ли? А если убежит, он-то?» «Нет, этот не убежит, мы ж ему седативные еще не отменили». Совы в больничный парк прилетали редко, очень редко, естественно, дикие совы. Впереди у старичка было еще много длинных вечеров на свежем воздухе. Глава 38. Личная жизнь Дракомалфоя. Дракомалфой был в глубоких раздумьях, в таких глубоких, пожалуй, даже впервые в жизни. Письмо из дома его немало озадачило, но если бы только оно одно. Последние месяцы, а то и весь учебный год были для него по меньшей мере странными, и чем дальше, тем больше. Все было не так и очень часто нарушало привычный порядок вещей, словно сговорились все. Странный Поттер, странный Снейп, странная, ох, Гриндер, вообще одна сплошная загадка. Недавно изменившееся поведение Уизли его едва окончательно не добило. Мир сошел с ума, и он, Дракомалфой, кажется, тоже. И с отцом дела были совсем плохи, судя по его письму, в котором тот едва ли не предписывал сыну поухаживать за грязнокромоглорожденной. Была бы хоть какая-то записка от матери, но нет. А ведь она всегда помогала прояснить ситуацию, благодаря ей причины поведения отца становились более-менее понятны, и Драко хоть как-то мог сориентироваться. Он ждал сипуху матери несколько дней, но так и не дождался. И что теперь? Идти ухаживать за Гринджер? Зачем? Он еще так молод. За что? Чтобы ему Поттер с Уизли устроили веселую жизнь? Нет, Гринджер внешне, конечно, в последний год стало очень так ничего. Легкую интрижку он бы завел, пожалуй, если бы это имело хоть какой-то смысл. Но, Гринджер и интрижка, у нее интрижки могут быть разве что с новым выпуском «Чародей сегодня». А после лабиринта она носит заколку с мехом сфинкса, которая ее едва ли не родней признала, и всего лишь из-за униформы, так что шансов у него нет. Ему бы девушку из своего круга, чтобы была спокойной и предсказуемой, а самое главное, когда-нибудь потом. Не то чтобы девушки его не привлекали, но не те, что были рядом. В зимние каникулы отец устроил ему поход в одно интересное заведение, где Драко получил несколько уроков, часть которых неоднократно пересматривал во сне. Вот и надо будет повторить, чтобы безо всяких обязательств и прочего выноса мозгов. Он давно насмотрелся на помолвленные парочки на своем факультете и окончательно уверился в том, что это сомнительное удовольствие лучше отложить как можно дальше. Однако к словам отца придется отнестись серьезно в любом случае. Он представил рядом Гринджер и помолвка и смог только тяжело вздохнуть. Правда, хотелось еще постучаться обо что-нибудь головой, вот только уподобляться домовику он, наследник Малфой, точно не будет. Гринджер, пикси задери, она точно не про него. Но как это объяснить отцу? Не сразу Драко удалось разглядеть в гриффиндорской заучке просто девчонку, любопытную, веселую и, в отличие от всех девочек его круга, свободную. По-настоящему свободную, как и Поттер, из-за чего ему всегда хотелось побольнее того задеть, просто так, потому что завидовал. По-черному завидовал сироте, которому никто ничего не диктовал. Поттер был наследником рода, но, тем не менее, не должен был никому и ни в чем соответствовать. Он мог позволить себе таскать под мантией старые драные джинсы, растянутые футболки, учиться как попало, дружить с предателем крови, ходить с вороньим гнездом на голове, и плевать ему было на все с высокой башни, на все, чем его, Драко, доставали всю его сознательную жизнь. А Поттеру даже слова сказать никто не мог. Краем сознания Драко понимал, что некому, но достаточно был вспомнить порицания, которые следовали, стоило Драко чуть-чуть не так наклонить голову или немного изменить тон, которым обратился к отцу. Чуть согнулся, и вот тебе выволочка о том, что Малфой так себя не держит. О внешнем виде и говорить не стоило, все должно было быть идеально подогнанным, самым качественным, волосы должны лежать волосок к волоску. А он не мог спокойно смотреть, как Поттер загребает старыми кроссовками пыль по дороге к оранжереям, собирая ее на макгловские джинсы и не обращая на это никакого внимания, мантикора его заешь. Он пытался себя успокоить тем, что он, Драко, истинный аристократ, которого за версту видно, воспитанный, холодный гордец. Он изо всех сил удерживал ледяную маску, подобную отцовской, чтобы соответствовать, чтобы быть на него максимально похожим. Дома это всегда вызывало одобрение. Но стоило появиться гнусному очкарику, как маска шла трещинами, а лед был готов взорваться или даже вспыхнуть, потому что это было невыносимо. Он обзывал этого дикого гриффиндорца как только мог, и только недавно осознал, что да, Поттер дикий, а он, Драко Малфой, дрессированный. И от этого все еще иногда хотелось взвыть и настучать, по Поттеру, конечно. Вот только позволить себе поступить, как однажды Грейнджер, взять и дать в нос, он не мог, воспитание не позволяло. Но, Мерлин и Моргана, как же хотелось просто взять и врезать кулаком, и наплевать, что потом будет.